Несмотря на то, что такие вызовы в карьере разведчика случались довольно часто, штандартенфюрер немного волновался. Он чувствовал, что в его судьбе произойдут какие-то крупные изменения. Неужели Шелленберг снова пошлет его в Южную Америку? Возможно, весьма возможно. Ах, как хотелось бы. Похоже, не зря перед отъездом в Кишинев Дитриха вызвал Шелленберг и очень долго расспрашивал про южноамериканскую агентуру и о связях штандартенфюрера в руководстве Аргентины. Нет, не зря. Шеф никогда не теряет время попусту, тем более на бессмысленные разговоры с подчиненными. В открытые окна «Опель-капитана» влетел горячий ветер, который принес запах гари и еще чего-то очень неприятного. До слуха штандартенфюрера донесся нарастающий грохот артналета. Постепенно в разрывы снарядов начал вплетаться зловещий, несмолкающий вой, будто наступил конец света, и все дьяволы вырвались из преисподней. Дитриху хорошо был знаком этот звук. Это начали петь русские «Катюши». Штандартенфюрер зябко втянул голову в плечи, будто ему вдруг стало холодно, и уже открыл рот, чтобы приказать водителю ехать побыстрее. Но тот словно подслушал мысли Дитриха и нажал на педаль газа до упора. Это уже была не разведка боем. На Кишиневском направлении войска 2-го и 3-го украинских фронтов перешли в решительное наступление. Из истории Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Для сокрытия подготовки к операции, а также с целью заставить Фриснера верить в то, что наступление советских войск надо ждать только в районе Кишинева, по указанию Ставки проводились мероприятия по оперативной маскировке. Для этого в районе Шерпени 5-я ударная армия генерала Н.Э. Бизарина демонстративно готовила наступление. 18 августа 1944 года советские войска провели операцию по овладению Шерпенами и соединению двух плацдармов – Шерпенского и в районе Спеи. В этом бою принимали участие два штурмовых батальона и отдельная рота. Противник силой до батальона, под прикрытием артиллерийского и минометного огня и при поддержке 15-20 самоходных орудий, 5 раз контратаковал наступающие советские войска. К концу дня советские войска были отведены на исходные позиции. Ложное сосредоточение войск проводилось также в полосах наступления на правом крыле 2-го Украинского фронта. Командование 3-го Украинского фронта провело оперативную маскировку на этом участке фронта. Немецкое командование укрепляло оборону, ожидая наступления советских войск в районе Дубоссары, Григориополь, так как с точки зрения классической тактики эта полоса была наиболее удобной. В случае прорыва здесь открывался кратчайший путь на Кишинев. Проведенные мероприятия были удачными. Командование группы армий Южная Украина считало, что противник будет наносить удар в двух направлениях – на Днестровском участке фронта в районе Тирасполя и западнее Прута в районе Яс. Но предположения немецкого командования были ошибочными. Оперативный замысел советского командования заключался в следующем. Первое. Северная группировка противника. 2-й Украинский фронт попытается прорваться на юг, между реками Прут и Серет, чтобы отрезать армейскую группу Думитреску и помешать ее отходу на запад. Второе. Южная группировка в районе Тирасполя. 3-й Украинский фронт в начальном периоде будет сковывающими действиями удерживать на месте войска армейской группы Думитреску до тех пор, пока северная группировка не блокирует переправы через Прут. Уложившись в указанный срок на подготовку к операции, оба фронта 19 августа во второй половине дня провели контрольную разведку боем на широком участке. После получасовой артиллерийской подготовки советские войска силами не более батальона перешли в атаку. С помощью разведки боем прощупывалась оборона противника, определялось эшелонирование сил и выявлялись наиболее уязвимые места. 22 августа 1944 года. Из сводок Совинформбюро. Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильную, глубоко эшелонированную оборону противника северо-западнее города Яссы и за 3 дня наступательных боев продвинулись вперед до 60 километров, расширив прорыв до 120 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта штурмом овладели мощными опорными пунктами обороны противника, городами Яссы, Тыргу-Фрумос, Унгень, а также заняли более 200 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Генешти, Круча, Дорошкани, Вайнешти, Сокола, Мироняса и железнодорожные станции Унгень, Кукутени, Сырка, Тыргу-Фрумос, Чиуря, Бырнова. Войска 3-го Украинского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укрепленную и развитую в глубину оборону противника южнее города Бендеры и за 3 дня наступательных боев продвинулись вперед до 70 километров, расширив прорыв до 130 километров по фронту. В ходе наступления войска фронта освободили более 150 населенных пунктов, в числе которых районные центры Молдавской ССР, Каушаны, Чемишлия, Волонтеровка, районные центры Измаильской области, Манзырь, Тарутино, крупные населенные пункты Киркаэшти, Урсоя, Заим, Тараклия, Стурзень, Лейпциг, Березина, Красно, Фараонь, Слобозия, Пуркарь и железнодорожные станции Киркаэшти, Каушань, Заим. Наши войска перерезали железную дорогу Бессарабская, Белгород-Днестровский, Аккерман. На других участках фронта поиски разведчиков. В ряде пунктов идут бои местного значения.